50. Март 21. Если владыка в сознании не первенствует, то и дела его, и слова его, и учения его отодвигаются на второй план. Причина этого не в делах, но в установке сознания. Каждое сознание в каждый данный момент звучит на определенной волне, которая обусловливает дальнейшие поступления. Волна эта устанавливается с соизволения воли и ею определяется. Конечно, безвольные существа, как пламя свечи, колеблемые ветром, всецело подчиняются посторонним воздействиям, которые управляют ими, но воля себя утвердившая, свободу выбора своей тональности и созвучия оставляет за собой. Железную крышу может сорвать ветром и унести, но никакой ветер не поднимет с земли кусок железа. В этом значение собранности и способности противостоять вихрям низших слоев. Собранность энергии микрокосма во внутрь себя, энергии, обычно устремляемых к различным внешним объектам и явлениям, придает ему прочность и стойкость куска стали. А спокойствие превращает этот кусок в шар, символ равновесия, уже почти недоступный внешнему воздействию. Равновесие, символизированное шаром, — лучшая защита, ибо никто и ничто не устоит против равновесия. Ему всегда предшествует внутренняя собранность. Обычно энергии духа устремлены по разным направлениям. Даже сильную рать можно ослабить, разделив ее на части и разбросав на большой площади. Тем более силы духа, ибо каждое яро привлекающее дух явление требует затраты на него какой-то доли энергии. Бывают моменты, когда надо устоять во что бы то ни стало, и тогда разбросанность психической энергии недопустима. Тогда вбирает в себя человек все разосланные повсюду энергии свои, чтобы сконцентрировать их внутри, в единый монолит духа. Главная задача их собрать, не уделяя ни мыслей, ни внимания, ни чувств, ни эмоций, ни переживаний ничему внешнему. «Все мое внутри себя собираю», — говорит он себе, и становится нерушимым и неуязвимым для внешних воздействий. Страстно привязываясь к вещам или людям, отдает себя человек во власть того, к чему устремлено его сердце, и ставит себя в зависимость от них. Отданные вовне энергии надо вернуть обратно, иначе не восстановить равновесие. Что бы ни происходило вовне, энергии надо вернуть к центру и силы собрать внутри. Такая собранность дает высшую степень защитности и утверждает равновесие. Мощь действия возможна лишь при условии такой собранности, которая предшествует действию, и без которой истинное действие невозможно. Разбросанность сознания его энергии не может явиться залогом успеха.